Склашкина, горе-то, не перенесла столько муки. Лишь бы не ушел, лишь бы дождался. Она выскочила на улицу, побежала к своему дому. Бежала, позабыв застегнуть пальтишко, запинаясь, ничего не видя перед собой. «От, безглазая!» — крикнул ей в лицо Митька Курганов, когда она чуть не сбила его. «С чего это сорвалась?» — спрашивается. «Растрясешь ведь жир-то эдак!» Митька стоял на дороге, покуривая папиросу. «Митя? Митька?» — промолвила растерянно Клавдия. «Ты извини уж, не заметила. Поздно гуляешь. Извиняй, — говорю». «Ладно», — усмехнулся Митька. «Хорошо, что мягкая такая, а то могла ведь раздавить влюбленного человека. Сколько бы слез пролила одна образованная женщина». Клавдия побежала дальше. Однако ноги ее с каждым шагом словно наливались свинцом. «Влюбленного человека, влюбленного человека!» звучали и звучали у нее в ушах два Митькиных слова. «А я разве влюбленная?» Ей стало страшно чего-то. И все ее лихорадочные мысли, эта ее поспешность, казались нелепыми. И сама себе она снова казалась мерзкой, грязной, противной. Да, он ушел, конечно, подождал и ушел. Господи, хоть бы ушел. Или Пестемея пришла бы сейчас, помешала бы. Клавдия шла теперь медленно, еле переставляя ноги. Так же медленно она открыла калитку, медленно зашла в залитый лунным светом двор. Возле дома вроде никого не было. И слава Богу, и хорошо, подумала она, тут же чувствуя, как тоска разливается в груди, зажимает, словно в тиски, ее сердце. Хрустнул где-то снег возле сараишка в густой чернильной темноте, замаячила тень. Ну вот. «Ну вот», — со страхом подумала Клавдия, не понимая и не пытаясь понять, что значит это «ну вот». А тень подошла к Клавдии и проговорила голосом Фрола Курганова. «Я перемерз весь. Пустишь, что ли, в дом?» Она не ответила. Фрол подождал и сказал: «Понесет кого-нибудь черт по дороге? Дай ключ, я открою». И тогда Клавдия подала ему ключ. Фрол отомкнул замок, зашел в сенцы и оттуда сказал: «Чего же стоишь там, Клавдия?» Она вздрогнула, точно ее вытянули плетью, повернулась и шагнула к крыльцу. Дверь в комнату ей открыл Фрол. Она зашла, привалилась спиной к стене. Фрол включил электричество. Снял полушубок, кинул на лавку. «Перемерз я», — сказал он опять и приложил руки к теплой еще печке. Потом оба молчали. Клавдия все так же, вытянувшись, стояла возле стены, вскинув голову, глядела куда-то перед собой и ничего не видела. «Клавдия, ты прости меня, старого дурака», — попросил Фрол. Клавдия вытащила из пальтишка одну руку, затем другую. Пальто упало к ее ногам. Фрол нагнулся, поднял его и повесил. А Клавдия, все так же глядя невидящими глазами куда-то мимо Фрола, подняла руку, потащила с головы шерстяной платок. Рука ее упала вдоль тела плетью. Легкий платок вывалился из пальцев. Фрол поднял его. «Клавдия, я сегодня у Захара был. Он говорит, не надо, а я вот пришел». Клавдия ничего не слышала. Она всхлипнула раз, другой, третий, оторвалась от стены, качнулась и уткнулась горячим лицом в широкую Фролову грудь. «Федя-то, Федя-то что скажет, если вернется?» Вздрагивая плечами, почти выкрикнула она. Фрол обнял ее неумело, подумал и сказал: «Если хочешь, Клавдия, я хоть завтра перейду к тебе. Или чего там, вот сейчас останусь и с концом, всем назло, и Стешки, и Митьки.